Глава 42. Нежданные гости на ночь глядя. Внутри оказалось холодно, но совершенно сухо. А лучи Иарии давали немного света. Альма смогла рассмотреть рюкзак Франца. Через открытый клапан был виден баллон с кислородом. Франц спрятал их на самодельной подводной лодке. Конструкция погружалась еще довольно долго, прежде чем выровнялась. У Альмы заложило уши от возросшего давления. Все молчали. По мере того, как течение относило их все дальше и дальше от столбю, Альма осмелилась оглядеться. Пол неподвижно смотрел прямо перед собой. Кожа до кости. Альма хотела было сказать ему что-нибудь ободряющее, но боялась нарушить воцарившуюся тишину. Ткань вокруг них затрепетала. Элеонора, занявшая теперь место ведущего в связке, скомандовала: «Вверх!» Альма и все, находившиеся на подлодке, направили вверх кончики своих лучей. По перемене давления она догадалась, что они достигли поверхности. Вскоре уже она почувствовала под ногами твердую землю. Ткань опала. Под ногами Альмы похрустывали песчинки. В обоих направлениях, насколько хватало глаз, тянулся широкий белый пляж. Они проделали под водой весь путь на юг до Эвельсёя. «Убрать Арии!» — велел Франц. Альма спрятала стеклянную коробочку в нагрудный карман. Было так темно, что Альма не видела, где кончается пляж и начинается небо. «Неужели сработало?» — спросил Есп, будто все еще не мог поверить. «Твоя машина и правда работает!» Альма едва могла разглядеть остальных. Рядом с ней на песке сидел Пол. «Плащ еще как работает!» — гордо ответил Франц. «Все получилось! На волоске висели, но справились!» «Совсем спятили!» — выдохнул Пол. «Слава Ра, что все обошлось!» — голос его дрогнул. «Спасибо вам!» «Нас ждали!» — сказал Есп. «Но как они узнали, что мы придем?» «У Габриэллы свои методы!» — вздохнула Элеонора. «В борьбе с премьер-министром у нас мало шансов, но сегодня нам повезло». Голос ее слегка дрожал. «И на том спасибо». Франц обходил каждого и благодарил за участие. «Хорошо справилась», — сказал он, когда очередь дошла до Альмы. «Сохраняешь холодную голову и делаешь, что должно, даже в самой неординарной и опасной ситуации. Ты летала и действовала, как опытный солнцелов, куда старше твоих лет». Альма повернулась и посмотрела ему в глаза. «Ты правда так думаешь?» — пораженно спросила она. Франц кивнул. «Если и дальше так продолжишь, — сказал он, — тебе самое место в клубе садоводов». Хитро ей подмигнув, Франц перешел к Элеоноре и Еспу. Альма слышала, как они решали, что делать дальше. Она повернулась к сидевшему рядом с ней на песке Полу. «Пилла будет так рада увидеть тебя», — сказала она. Альма уже так и представляла себе, как они полетят прямо в Бельмелинг с хорошими новостями. «Мы подруги, понимаешь? Лучшие подруги!» Пол улыбнулся. «Рад это слышать, Альма. Ей нужно побольше хороших людей вокруг себя». Пол попытался сесть на песке поудобнее, но было видно, что двигаться ему больно. «Не знаю, как много тебе известно», — продолжил он, «но кое-что ты уже точно знаешь, раз ты здесь». Он затаил дыхание. «Я не могу вернуться домой к Бирте и Пилле. У меня другие обязанности, которые гораздо больше и важнее меня самого. И я сам был бы рад, будь все иначе». «Ну, конечно, надо было сразу понять. Для Пиллы ничего не изменится. Пол все еще в совете судьбы. И пусть его спасли из парламента, встречаться с Пиллой ему все еще нельзя. И Альме все так же нельзя ей рассказывать о том, что ей известно. И Пилла будет по-прежнему ее ненавидеть. «Когда в следующий раз увидишь ее, — сказал Пузан, — можешь тайно обнять ее от меня». Альма не посмела сказать ему правду о том, что Пилла больше никогда не позволит ей этого. Вскоре Альма снова оказалась в своем саду. Симон сидел в той же самой позе, что и в тот момент, когда она перещелкнула на 11-й уровень, все еще в бабочке и с обеспокоенным выражением на лице. Симон, который даже двинуться с места не успел, который всегда следил, чтобы ей не было жарко или холодно, который разрешил ей брать с собой в постель Берры, несмотря на то, что превыше всего ценил чистое белое белье. Может, иногда он бывал слишком строг или мнителен, или предубежден против сладостей, но никому на всем белом свете ей не хотелось бы вернуться домой так сильно. Альма уже почти забежала в кухню, когда увидела в окне свое отражение. Вся в сером пепле, волосы торчком во все стороны, над бровью большой порез, видимо, получила его, когда ударилась об асфальт при взрыве эфирана. Да Симона удар хватит, встреть он ее в таком виде. Альма побежала на четвертый этаж. Там она переодела летный комбинезон и смыла пепел с лица, рук, ушей и даже промыла нос. Потом привела в порядок волосы и собрала их в пучок, прежде чем вернуться вниз и отщелкнуть время всей частной. «Уже вернулась», — сказал Симон с улыбкой облегчения на губах. «Что она сказала?» Альма уже открыла рот, чтобы все объяснить, но тут вдруг раздался звонок в дверь. Альма обернулась. «Кто бы это мог быть?» — спросил Симон, поднимаясь с дивана. Их дверной звонок почти никогда не использовался, а теперь стоял темный, морозный декабрьский вечер субботы. Кого могло занести к ним в такое время? Не успела Альма собраться с мыслями, как Симон был уже на полпути к входной двери. «Может, нам?» — начала она тихо, чтобы стоявший за дверью не мог услышать. «Может, нам не стоит открывать?» «Почему?» — не понял Симон. Он стоял уже у самой двери. «У Элеоноры кое-что случилось», — прошептала она. Рука Симона уже лежала на дверной ручке. «Что именно?» — прошептал он. Но ответить ему Альма не успела, потому что в это же мгновение ручка начала поворачиваться. Гость явно собирался войти. Альма хотела закричать, просить Симона убежать или улететь, но дверь уже была отворена настежь. Фонарь над дверью освещал Пиллу. От вида подруги Альма с облегчением успокоилась, но лишь до того момента, пока не заметила, кто стоит рядом с ней. В гости, в сущности, пожаловала вовсе не Пилла. За ней, с видом, будто она готова крошить камни в песок, стояла ее мать, Бирта Весенвик. От света уличного фонаря на ее широком разгневанном лице залегли глубокие тени. «Где Пол?» — сказала она. Пилла смотрела на мать, избегая взгляда Альмы. «Кто?» — не понял Симон, явно ошарашенный всем происходящим. «Пол Весенвик», — повторила Бирта с ноткой угрозы в голосе. «Мой муж, отец Пиллы, он пропал, а ваша бездарная пустоголовая дочка-лгунья знает, где он». «Как вы назвали Альму?» «Я не знаю, где он», — тоненько сказала Альма. «Она сказала, что не знает, где он», — повторил Симон суровым голосом. «Она врет», — ответила Бирта, медленными, но уверенными движениями засучивая рукава. Так что я настоятельно рекомендую тебе, Симон Фрэнк, серьезно поговорить со своим отпрыском. И если маленькая паршивка через 2 минуты не будет стоять передо мной, рассказывая, где находится мой супруг, вы пожалеете. Бирта с шумом выпустила воздух через ноздри. «И не только вы», — прошипела она, — «но и председатель Фревелинг, и ее муженек развалина, и все, кого вы знаете, всякое живое существо, которое вы когда-либо любили, вы все пожалеете, все». Симон молчал и несколько секунд разглядывал Бирту. Он был выше нее. Но у Бирты был вид питбуля, сплошные мышцы. На ней были все те же лосины до колена. Эти сильные, накачанные ноги выглядели угрожающе. Симон прокашлялся, потом сделал шаг вперед, широко расставив ноги и перегораживая весь проход. «Понятия не имею, кто вы», — сказал он, — «но вы не смеете заявляться в мой дом и оскорблять мою дочь, а иначе сами пожалеете». Симон собирался захлопнуть дверь, но Бирта подставила ногу на порог. «Там, откуда я родом, мы ходили с Галькой в ботинках», сказала она в щель между стеной и дверью, «потому что в тех лесах водятся барсуки. Знаешь, зачем ходить с камнями в обуви в лесах, где есть барсуки, Фрэнк?» Она не дала Симону времени ответить. «Затем, что если барсук вцепится, кусает, пока не захрустит». Бирта открыла рот и оскалилась на Симона. «Так вот, я барсук!» Альма сглотнула. «Мы не закончили!» — проскрежетала Бирта и исчезла.